Князя умолял ее как можно скорее сыскать себе надежное убежище в Италии или Германии, прибавляя, что она всегда может рассчитывать на участие князя и возвратиться к нему как к отцу, но ни в каком случае не должна рассчитывать на его деньги. Этим прекратилась переписка князя Лимбурга с его Алиной. Глава 22. Видя замыслы свои разрушенными, покинутая поляками, принцесса все-таки не хотела отказаться от принятой роли. Она пришла с ей по вкусу. Всклепавшая на себя имя, вздумала достичь русского престола при помощи Ватикана, обещая зато не только сама принять римско-католическую веру, но и ввести ее в Россию. Она на первый раз надеялась получить посредством этого хорошие деньги, с которыми намеревалась отправиться в Константинополь и оттуда, при помощи турецкого правительства, действовать на Россию посредством воззваний. Мирные отношения, возникшие между Портой и Россией, ее не смущали. Писав графу Панину, что заключенный мир не прочен, она писала по искреннему убеждению. В это время в Европе многие не верили в его прочность, и поляки, как жившие в Турции, так и бывшие членами Генеральной конфедерации, энергически действовали для побуждения Порты произвести новый разрыв с Екатериной и начать новую войну. Мир действительно был непрочен. Из свиты князя Радзивилла только 3 поляка остались при великой княжне в Рагузе. Черномской, намеревавшийся ехать с нею в Константинополь, где надеялся сделаться официальным агентом конфедерации, Ганецкой, бывший иезуит, имевший обширные знакомства в Риме, намеревавшийся провести ее к святейшему отцу и ввести в лоно римской церкви, и, наконец, Мозбахской незнакомец, Даманской, который не в силах был оставить прекрасную принцессу, в которую был страстно влюблен. Черномской, один из деятельнейших членов Польской Генеральной Конфедерации, еще в 1768 году находился в переписке с Бенеславским, Красинским и Потоцким. В 1769 году он перешел с конфедератами из Польши через австрийскую границу и был посылаем Потоцким к Сираскиру Турецкому и к Крымскому хану с просьбой о помощи. Затем он явился в Париже и здесь близко сошелся с Потоцким, который с того времени был постоянным его покровителем, и с Красинским. В феврале 1774 года он был в Вероне у Потоцкого. В мае этого же года Потоцкий и Путкамер уполномочили его вместе с Каленским, официальным агентом Польской конфедерации в турецком лагере, побуждать турок к поданию помощи полякам. При этом велено было ему посоветоваться с князем Радзивиллом, находившимся в Венеции и собиравшимся в Константинополь. Потоцкий вручил ему формальные письма конфедерации за подписями Красинского и Паца, подписанные 15 апреля 1774 года, на имя султана и верховного визиря, и дал от себя рекомендательное письмо к последнему, равно как различные манифесты и другие бумаги. Потоцкий проводил его до Венеции. Здесь и сам Потоцкий, и Черномской вместе с Радзивиллом представлялись принцессы, как было сказано. Решено было Черномскому отправиться вместе с Радзивиллом в Константинополь. Вместе с ним он и попал в Рагузу. В конце сентября 1774 года князь Радзивилл посылал Черномского к Потоцкому в Верону, вероятно, для примирения с конфедерацией, так как у Радзивилла с Потоцким возникли перед тем большие разногласия, и для получения через 100 денег, в которых Радзивилл начинал нуждаться, а, быть может, и для прекращения пронырств Каленского, воспрепятствовавшего высылке султанского фирмана на имя Радзивилла. Составитель записки о самозванке, напечатанной в чтении, говорит, не подлежит сомнению, что Черномской просил Потоцкого о назначении его вместо Каленского официальным агентом конфедерации в Турции. Еще в Венеции, а еще более в Рагузе, он близко сошелся с принцессой, пользовался ее доверенностью и имел на нее большое влияние. В Константинополь он не попал. Он взят был вместе с самозванкой. Письмо к султану и другие бумаги были от него отобраны, Они находятся теперь в пределе о самозванке.